Уже подъехав к зданию института, где работал строптивый автор, Надежда Николаевна выяснила, что это тот самый институт, на базе которого проходила международная конференция по энергосберегающим технологиям. Отметив про себя, что мир тесен и никуда не деться от удивительных и почти неправдоподобных совпадений, Надежда Николаевна получила разовый пропуск и поднялась на третий этаж, где ее уже поджидал Анатолий Тихонович. За прошедшие годы он ничуть не изменился. Тот же мятый костюм неопределенного цвета, засаленный и блестящий на локтях, та же тельняшка, выглядывающая из-под воротника клетчатой рубахи, тот же скрипучий, как несмазанное колесо, голос. Однако, увидев Надежду, Сучков буквально расцвел и бросился ей навстречу. — Надя, любимого, так это ты мне звонила, а я по голосу-то и не узнал? Надежда Николаевна не помнила, чтобы они с Сучковым были на «ты». Но спорить и возражать не стала. Также не стала уточнять, что она давно уже не любимого, а Лебедева. «Сколько лет, сколько зим!» — не унимался Анатолий. «А ты как? Все в том НИИ работаешь?» «Да нет, там я больше не работаю», — уклончиво ответила Надежда, которой совершенно не хотелось обсуждать с Сучковым свои жизненные обстоятельства. «Ну и правильно!» — неожиданно одобрил ее Анатолий. «Там совершенно не умели ценить настоящих специалистов, вот таких, как мы с тобой». «А здесь тебя ценят?» — осведомилась Надежда для поддержания разговора. «Во всяком случае, больше, чем там», — горделиво произнес Сучков, покосившись на своих сослуживцев, точнее, сослуживиц. Кроме него в комнате сидели три девушки, едва ли не старше школьного возраста, которые тихонько шушукались между собой, поглядывая то на Сучкова, то на Надежду и громко фыркая. «И вообще здесь, в этой конторе, мы занимаемся очень важным делом. Что может быть важнее экономии энергии? Точное соблюдение правил оформления технической документации», — пробормотала Надежда, вспомнив прошлое. «Ну, это само собой», — согласился Сучков. «Без этого никуда. И еще соблюдение требований безопасности». «Техники безопасности?» — переспросила Надежда. «Да нет», — отмахнулся Сучков. «При чем тут техника безопасности? Я имею в виду борьбу с утечками информации, проще говоря, с промышленным шпионажем. И не только промышленным. Я все время об этом твержу своему непосредственному начальству, и, кажется, в последнее время они начали ко мне прислушиваться. Раньше от меня только отмахивались, говорили, что мы не военный институт, и к нам все это не относится. Но вот уже неделю нас стали тщательно проверять на входе и выходе». «А может быть, что-то случилось?» — поинтересовалась Надежда Николаевна. «Может быть, у вас в институте произошла утечка информации?» «Ты тоже так думаешь?» — Сучков заметно помрачнел. «Что значит «тоже»?» «Да у нас в курилке болтают. Только имей в виду, я не собираюсь передавать безответственные разговоры». «Какие разговоры?» — машинально переспросила Надежда Николаевна. «Якобы у нас действительно произошла серьезная утечка», — в полголоса проговорил Сучков, покосившись на своих юных сослуживец. «Якобы из нашего института украли схему новейшей разработки сверхэкономного двигателя, не имеющего аналогов нигде в мире. Но только я никогда, понимаешь, Надя, никогда не распространяю непроверенные слухи». «Я не сомневаюсь», — протянула Надежда. «Но как же насчет этой редактуры?» «Да что мы все только о работе, да о работе», — произнес Сучков с неожиданной задушевной интонацией. «Давай, Надюш, поговорим лучше о нас с тобой». «О ком?» — переспросила Надежда Николаевна, не поверив своим ушам. «А нас с тобой», — повторил Сучков и взял ее за руку. «Неужели, Наденька, ты не замечала, что я всегда относился к тебе с симпатией, даже больше, чем с симпатией, с глубоким и искренним чувством?» «Что?» Надежда поперхнулась и поспешно отняла у Сучкова свою руку. Из угла, где кучковались девицы, донесся сдавленный смех. «Кошмар какой!» — расстроилась Надежда. «Неужели я так плохо выгляжу, что этот отвратительный тип позволяет себе за мной приударить? Перед девушками неудобно». «Анатолий Тихонович!» — Надежда посуровила. «Мне кажется, вы что-то путаете. Мы сейчас находимся в служебной обстановке. Ваши сотрудницы могут неправильно понять... Или, наоборот, чересчур правильно. И вообще, я к вам по делу. Тогда давай, Надюха, встретимся в более подходящей обстановке». Сучков решил поймать Надежду на слове. «Посидим, вспомним былое, так сказать, и думай». Он снова попытался завладеть Надеждиной рукой, и ей пришлось использовать всю свою ловкость, чтобы вернуться. «Анатолий Тихонович». Надежда решила забыть на время о хороших манерах, такте и дипломатии, наплевать на редактуру, не подпишет, так черт с ним. «По-моему, вы что-то путаете. Я не припоминаю, чтобы у нас были какие-то неслужебные отношения, и насчет глубоких и искренних чувств это явное преувеличение». «Ну как же?» Сучков, кажется, обиделся всерьез. «Разве ты не помнишь, Наденька, что я подписывал твои чертежи гораздо быстрее, чем всем остальным?» «Да?» — Надежда искренне огорчилась. «А я-то грешным делом думала, что мои чертежи просто были аккуратнее выполнены. Ставила себе это в заслугу. Ну, аккуратнее или неаккуратнее — это дело десятое. Это как посмотреть. А только я к тебе всегда испытывал симпатию. Это я тебе ответственно заявляю». Надежда поверх его головы поймала взгляд самой шустрой из девиц и едва заметно пожала плечами. Девушка, не стесняясь, покрутила пальцем у виска и подмигнула, мол, «Не обращайте внимания, его тут все за идиота держат, а на идиотов, как известно, не обижаются». И Надежда Николаевна поглядела на Сучкова более приветливо. Он понял ее взгляд по-своему и продолжил громко: «Так что ты, Надя, не торопись с выводами, подумай. Ты женщина самостоятельная, сама себе хозяйка. Я тоже человек одинокий, аккуратный, без вредных, как говорится, привычек. Такие мужчины, сама понимаешь, на дороге не валяются». «На дороге, может быть, и не валяются», — начала Надежда. «Вот видишь!» — бурно обрадовался Сучков, приняв ее слова за согласие. «Так что? Встретимся? Посидим, поговорим, предадимся, так сказать, воспоминаниям и так далее? Не о чем нам разговаривать», — вспомнила Надежда строчку из стихотворения военных лет, «а тем более так далее». «Я, Анатолий Тихонович, между прочим, замужем. Уже скоро 9 лет. Так что ничем вам помочь не могу». «Замужем?» — недоверчиво переспросил Сучков и уставился на Надежду, как баран на новые ворота. Надо сказать, такое выражение лица ему очень подходило. «Представьте себе. И за кем же? Если не секрет, за очень хорошим человеком, за Александром Александровичем Лебедевым». «За Лебедевым?» — Сучков захлопал глазами. «Так я ж его хорошо знал. А что ж ты мне сразу не сказала? А ты... То есть вы меня слушали? Вы мне слова не давали сказать, рта открыть не давали. Ну, это как поглядеть?» «Да как ни гляди». Надежда потеряла терпение. «Я, между прочим, к вам по делу приехала, чтобы редактуру утвердить. Кроме того, у меня ряд вопросов по тексту имеется. Вот, например, чем галогеновые светильники отличаются от металлогалогеновых? Или вот тут, где про светодиоды. Тоже хотелось бы немного прояснить, честно тебе признаюсь, Надя. Сучков понизил голос. Я в этом не очень-то разбираюсь. Вот по части оформления технической документации я на любой вопрос отвечу. Спасибо, не надо. Надежда зябко передернула плечами. Я это вспоминаю как страшный сон. А как же вы эту брошюру писали, если в вопросе не разбираетесь? Вот ведь какое дело! Сучков потупился. Я ведь, Надюш, эту брошюру не писал. Тетка моя ее написала. Она, между прочим, инженер с немыслимым стажем, только на пенсии давно. Сама-то она из дома не выходит. Возраст, да здоровье у нее не очень. Так вот она и попросила, чтобы я подписал и все разговоры с издательством на себя взял. Ну и гонорар частично. Ах, значит, частично. Надежда Николаевна смерила Сучкова взглядом. Понятно. Тогда мне с моими вопросами лучше к вашей тетке обратиться. Ну, с вопросами и правда лучше к ней. И редактуру лучше у нее подписать. Вот насчет этого я и сам могу, — забеспокоился Сучков. Подписывать я хорошо умею. Ты помнишь? Ага, помню. Подписывать вы очень хорошо умеете. А еще лучше не подписывать. Надюш, тебе-то я непременно все подпишу, как в старые времена. Спасибо, не надо. Вы мне лучше адрес своей тети дайте. Я с ней все вопросы решу. Ну, ладно. Сучков помялся и махнул рукой. Ладно, записывай. Резная улица, дом 4, квартира 6. Резная улица? Переспросила Надежда. Это где ж такая? Я первый раз слышу. На Петроградской стороне, за Чкаловским, возле набережной адмирала Лазарева. «Медвежий угол», — вздохнула Надежда, — «туда и транспорт-то никакой не ходит. Знаешь, захочешь — доедешь». Анатолий Тихонович понял, что с Надеждой ему ничего не светит, и смотрел сурово. «И вообще, поторопитесь, я, между прочим, на работе нахожусь, мне лясы точить некогда». «Ну и ну». Только и могла ответить Надежда, и поскорее ретировалась. Очень хотелось сделать Сучкову какую-нибудь гадость. К примеру, налить чернил в ящик письменного стола, либо прокомпостировать ухо дыроколом.